Глава 19. Двое ангелов пришли в Содом. Уже смеркалось. Лот сидел у городских ворот. Увидев путников, он поднялся им навстречу и сказал, поклонившись до земли: «Пожалуйста, господа мои, в дом ко мне, вашему рабу. Переночуете у меня, вымоете ноги, а на утро пойдете дальше». «Нет», — отвечали они, — «мы лучше заночуем на улице». Но Лот так настаивал, что они согласились. Он привел их в свой дом, приготовил ужин, напек лепешек и накормил их. Не успели они лечь спать, как жители города, все мужчины Содома от мала до велика, со всех сторон окружили дом Лота. «Где те, кто пришли к тебе ночевать?» — кричали они. «Давай их нам сюда, мы их будем насиловать». Лот вышел на порог, закрыл дверь за собой и сказал: «Братья, не надо, не делайте этого. У меня две дочери и еще девушки. Я отдам их вам, и делайте с ними что хотите, но не троньте тех, кто пришел под мой кров». Но они ответили: «Прочь! Пришел чужак, поселился у нас, а теперь распоряжаться будешь? Мы сейчас с тобой еще и не то сделаем». Они стали напирать на Лота и уже собирались вышибить дверь, но гости Лота втащили его обратно в дом, а дверь заперли. Всех столпившихся у порога, от мала до велика, они поразили слепотой, так что те, как ни искали, не могли уже найти входа в дом. И гости сказали Лоту: «Кто еще у тебя есть в этом городе? Зять, сыновья, дочери, еще кто-нибудь? Всех уводи отсюда. Мы уничтожим этот город. Злодеяния его жителей вопиют к Господу, и Господь нас послал уничтожить его». Лот пошел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее уходите из этого города, Господь его сейчас уничтожит». Но те решили, что Лот шутит. Уже светало. Ангелы стали торопить Лота: «Скорее, уводи прочь жену и обеих дочерей, не то сам погибнешь вместе с грешным городом». А Лот все медлил. Тогда, взяв за руки Лота, его жену и обеих дочерей, ангелы сами вывели их прочь из города, ибо Господу было жаль Лота. «Спасайся», — сказал ангел Лоту, — «назад не оглядывайся и не задерживайся в долине. Бери в горы, не то погибнешь». «Нет, владыка мой», — ответил Лот, — «ты так добр ко мне, рабу твоему, велика твоя милость ко мне. Ты спас мне жизнь, но ведь до гор мне не добежать, беда настигнет меня, и я погибну. А вон тот городок, близко, туда можно добежать, он маленький, туда я и побегу, он маленький, там я уцелею». «Хорошо», — сказал ангел, — «я и это сделаю ради тебя. Я сохраню городок, о котором ты говоришь, но беги туда скорее. Я не могу начать, пока ты не пришел туда. Потому этот город и называется Цоар». Солнце взошло над землей. Лот пришел в Цоар. И обрушил Господь на Содом и Гоморру, словно дождь, серу горящую с небес от Господа, и уничтожил оба города, и всю долину, и всех жителей, и все, что росло на земле. Оглянулась назад Лотова жена и превратилась в соляной столб. Рано утром Авраам пришел туда, где накануне стоял перед Господом, поглядел на Содом и Гоморру, на долину и увидел: земля, как гончарная печь, дымом окутана. Уничтожая города долины, Бог вспомнил про Авраама. Бог увел Лота от гибели, разрушая города, где жил Лот. Из Цоара Лот ушел в горы вместе с обеими дочерьми. Ему было страшно оставаться в Цоаре. Они поселились в пещере. Старшая дочь сказала младшей: «Отец стареет. На земле больше нет мужчины, который жил бы с нами, как заведено. Напоим отца вином и переспим с ним. Пусть от собственного отца, но будут у нас дети». И на ночь они напоили отца вином. Старшая дочь пришла к нему, спала с ним, а он и не сознавал, что происходит. Ни как легла она с ним, ни как ушла. На другой день она сказала сестре: «Прошлой ночью я спала с отцом. Напоим его вином и в эту ночь. Ты придешь и ляжешь с ним. Пусть от собственного отца, но будут у нас дети». И вновь они на ночь напоили отца вином. Младшая дочь пришла и спала с ним, а он и не сознавал, что происходит. Ни как легла она с ним, ни как ушла. Так обе дочери Лота зачали детей от своего же отца. Старшая родила сына и назвала его Маав. Он прародитель теперешних маавитян. Младшая родила сына и назвала его Бен-Амми. Он прародитель теперешних аммонитян.